Глава 47. Он ждал, сидя на высоком облучке повозки, стоявшей возле амбара. Выше на стене маячил плакат с огромной головой доблестного военного, обведенный красно-синей рамкой с белыми звездами. Над головой, тоже в фигурной рамке, красовалась надпись, сделанная огромными буквами «Да пребудет с нами мир». А внизу такими же огромными буквами было написано «Грант». С ночного неба лил холодный дождь. Бен со злостью смотрел на портрет. Его то и дело пробирала дрожь, ноябрьский воздух был промозглым, как в январе. Все обитатели крошечной фермерской коммуны в Гринелле уже попрятались по домам. Из амбара вышел Дроссель с пачкой банкнот в толстых руках. На ферме Дросселя Бен работал с тех пор, как забрел в эту деревушку в Айове в конце лета. Это был невысокий старик, еще довольно крепкий. Подойдя к повозке, он отсчитал часть денег и протянул их Бенту. «Ваше жалование», – сказал он с сильным акцентом. «Спасибо, герр Дроссель». Герр и фрау Дроссель обращались друг к другу с такой старомодной церемонностью, и Бент перенял эту привычку. Супруги Дроссель эмигрировали в Америку вскоре после политических потрясений в Европе в 1848 году. Они нашли плодородную землю в округе Пауэшек в Айове, которая сулила прекрасное будущее. Республиканцы и лютеране, эти добрые трудолюбивые люди, без лишних вопросов приняли рассказ Бента о том, что он ветеран союзной армии и пробирается на запад в поисках родни, уехавшей куда-то в Колорадо во время войны. Такое желание, как и вызвавшее его одиночество, супруги понимали очень хорошо. Бог дал им все, кроме детей. Фрау Дроссель сказала об этом Бенту уже на третий день его работы на ферме и, отвернувшись, всплакнула. «Ну вот, остатки урожая проданы и весьма выгодно. Наши кладовые полны на зиму. Идемте к нам, герр Дейтон. У меня припасен отличный шнапс для такого праздничного вечера». «Только вот погода совсем не праздничная», – сказал Бент, провожая взглядом пачку купюр, которую Дроссель спрятал под старое шерстяное пальто. Тучный и осанистый, Дроссель носил очки без оправы и аккуратно седую бородку от уха до уха. Разбрызгивая грязь, он грузно прошел к своей повозке, стоявшей перед повозкой Бента. Мысли Бента лихорадочно метались, составляя план. Он махнул рукой на стену амбара, где из-под плаката с Грантом торчал другой плакат, на котором виднелись только три буквы – «Мур». «Я так понимаю, кандидат от демократов в этой части Айовы не популярен?» «А с чего бы ему быть популярным?» Фыркнул Дроссель, поглубже натянул круглую шерстяную шапку и полез на облучок первой повозки. «Что мы знаем об этом Сеймуре? Губернатор Нью-Йорка. С таким же успехом он мог явиться с Луны. Другое дело Грант. Гранта мы знаем. Он национальный герой, поэтому его и выдвинули. И поэтому он победит. За счет своей репутации», уточнил Бент, чувствуя, как в переносице начинает пульсировать боль. В голове заплясали крошечные точки белого света. Он тоже мог бы оказаться в Белом доме на гребне военных побед, если бы его заклятые враги не отлучили его от армии. «Спокойно», – приказал он себе. «Спокойно». Стоило подумать о старых ранах, как они начинали бередить снова. Ничто не сможет залечить их. Все, что ему оставалось, – это получать за них кровавую плату. Он сделал это в Лихай-Стейшн и вскоре сделает снова, добравшись до следующей, тщательно выбранной жертвы. «Герр Дейтон, вы заснули?» Дроссель подразнивал его, но с неизменной тевтонской суровостью. Сколько раз за неделю тяжелого труда на кукурузных полях старик изводил его своими приказами. И только главная цель – деньги, столь необходимые ему для продолжения задуманного, заставляла Бента терпеть эти адовые муки и удерживала от жгучего желания придушить ненавистного фермера с его тупыми приказами. «Дождь уж очень сильный. Мы зря тратим время. Фрау Дроссель ждет нас с праздничным ужином». Белые искры в голове Бента приобрели розоватый оттенок, а часть из них уже полыхала красным. «Это не все, что тебя ждет вечером», – подумал Бен с кривой ухмылкой, которую Дроссель не заметил. Старик взмахнул поводьями, и мулы потащили повозку в темноту, прочь от ярких фонарей. Дроссели жили в получасе езды от Гринелла. Ближайшие соседи находились в 2 милях от них, а холмистая местность не позволяла сразу заметить издали их аккуратный белый домик и стоящий рядом амбар. Оказавшись в доме, Бент первым делом поднялся в отведенную ему тесную мансарду над хозяйской спальней на втором этаже и сменил промокшую рубашку и носки. Фрау Дроссель была похожа на куклу с глазами-пуговками. Подавая на застеленный кружевной скатертью стол тарелки со шницелями и красной капустой, она трещала без умолку. Герр Дроссель приподнес пыльную бутылку шнапса с таким видом, словно это было французское шампанское. Крепкий перечный вкус немного успокоил Бента. Он согрелся и уже не обращал внимания на унылый стук дождя за окном. Вскоре дождь и вовсе прекратился, и это было только на руку его плану. «Как жаль, что вы уезжаете, герр Дейтон», – сказала фрау Дроссель, когда с едой было покончено. «Здесь так одиноко. Совершенно нечем заняться длинными зимними вечерами». «Больше тебе не придется об этом беспокоиться», – подумал Бент. Он с трудом поддерживал разговор. Сердце бешено колотилось. Когда Дроссель встал из-за стола, Бен заметил, как пачка денег оттопыривает карман его брюк. Фермер так и не расставался с ними, пока проверял задвижки на окнах и запирал двери. Бен сослался на усталость и пожелал супругам спокойной ночи. «Спокойной ночи, герр Дейтон», – откликнулась фрау Дроссель и, подавшись порыву, приподнялась на цыпочки и поцеловала его в небритую щеку. Бен с трудом удержался, чтобы не отскочить в отвращении. От вида этих старых слезящихся глаз его мутило. «Нам было так приятно в вашем обществе все это время», – кудахтала старушка. «Мне и самому хотелось бы остаться, фрау Дроссель. Вы с мужем стали мне как родные». Точки света в его голове разрослись уже в настоящий пожар. Опущенное плечо ныло от сырости и холода. «Я буду по-настоящему скучать. Но что делать? Жизнь ведет нас по разным дорогам». «К сожалению», – воскликнула фермерша, а он уже представлял себе, как в конце ее дороги зажигается ослепительный свет преисподней. Он чуть не хихикнул, но сумел сохранить благочестивое выражение лица, пока она похлопывала его по руке. «Я понимаю, вы должны найти дорогих вам людей», – сказала фрау Дроссель. «Да, и они уже близко. Скоро мы встретимся». «Спокойной ночи, герр Дейтон», – крикнул ему вслед фермер, когда Бент поднимался к себе по узкой лестнице. Закрывая за собой дверь, он еще успел услышать, как Дроссель сказал: «Вы хороший человек». Вместо того, чтобы приготовиться ко сну, Бент снова надел куртку и обмотал вокруг шеи длинный шерстяной шарф. Потом вытащил из-под кровати саквояж и исследовал его содержимое. Он поступал так каждый вечер, и это стало уже чем-то вроде суеверного ритуала, сулящего успех. На дне саквояжа под грязной одеждой лежала свернутая в трубку картина. Он сунул руку в ворох тряпья, пошарил там, пока не нащупал жемчужную сережку в форме капли. С довольной улыбкой он закрыл саквояж, щелкнув замочками. Потом достал с треугольной полки засаленный цилиндр, украденный взамен потерянного в Lehigh Station, надел его и, наконец, натянул перчатки, на которых не было почти ни одного пальца. Полностью одетый, он сел на край кровати, а нестерпимая боль все глубже вгрызалась в его мозг, ослепляя его воображаемыми всплесками света. Внизу часы в спальне пожилой пары пробили половину первого. Пора. Прокравшись по лестнице, он медленно повернул ручку их двери, прислушался к ровному дыханию двух спящих людей. Потом вошел и с тихим щелчком закрыл за собой дверь. А в следующий миг дом наполнился приглушенными криками. Дождь перестал, но в воздухе по-прежнему висела густая сырость. Выходя из палисадника, Бен слегка дрожал. Дорога на запад, куда он сразу свернул, превратилась в настоящее болото из стоячей воды и размокшей земли. Он пошел вперед с громким хлюпанием, переставляя ноги. Примерно через четверть мили он почувствовал себя в достаточной безопасности, чтобы остановиться и посмотреть назад. Левую руку он не вынимал из кармана, нежно поглаживая толстую пачку денег, отобранных у Герра Дросселя. С внутренней стороны кармана на пачку давило его вздыбившееся мужское естество. «Ах!» – блаженно выдохнул Бент. Ферма уже казалась лишь белесым пятном в темноте. За дымящимися занавесками второго этажа мерцал розовый свет. Пока он смотрел, занавески вспыхнули. Бент присел на обочину, мысленно уже смакуя те звуки, которые должен был вот-вот услышать. Сначала он оглушил пожилых супругов дубинкой, потом привязал к кровати разорванной простыней. Теперь они очнулись, почувствовали жар огня, который он развел внизу в гостиной. Почувствовали, как пламя пожирает пол под их кроватью, кроватью, откуда им не сбежать. Они считали его хорошим человеком. Но пора было уже научиться понимать, что нельзя доверять внешности и нельзя верить незнакомцам на слово, живя в таком медвежьем углу. Сначала лопнуло одно верхнее окно, потом второе. Огонь вырвался наружу, и сквозь его рев Бент наконец услышал крики. Он повернулся спиной к великолепному зрелищу и нагнулся над своим саквояжем. Достав оттуда сережку и золотой филиграни, он несколько раз провел по жемчужине кончиками пальцев, каждый раз вздрагивая от сильнейшего сексуального возбуждения и представляя себе перерезанное горло Констанции. На его губах пузырилась пена, когда он вкручивал сережку в мочку левого уха. Теперь напоминание о том, как он наказал Джорджа Хазарда, всегда будет греть его. Сладострастно думал он. Нахлобучив цилиндр, он потащился дальше на запад. При ходьбе серьга в ухе покачивалась, ловя отблески горящей фермы, и становилась похожа на сгусток свернувшейся крови. Постепенно пожар отступил за горизонт, и дальше Бент шел уже в полной темноте, по-прежнему сжимая пачку денег в кармане и согревая себя мыслями о том, как он расправится со следующей жертвой. А это будет уже очень и очень скоро. Урок 11. Мальчики за игрой. Ты умеешь запускать бумажных змеев? Посмотри, как этот мальчик запускает своего змея. Он крепко держит веревку, а ветер поднимает змея ввысь. Мальчики любят бегать и играть. Но они не должны быть невежливыми и грубыми. Хорошие мальчики не играют в грубые игры. Они думают о том, чтобы никому не причинить боли. Когда мальчики играют, они должны быть добрыми и не сердиться. Если ты сердишься, хорошие мальчики не захотят играть с тобой. Если ты упал, ты не должен плакать, а просто встань и беги дальше. Если ты плачешь, мальчики назовут тебя малявкой. Отрывки из книг для первого чтения Уильяма МакГаффи, 1836-1844 годы. Тетрадь Мадлен. Октябрь 1868-го. Гражданские власти не нашли виновных в убийстве Мэй и Ридли. Почему это меня не удивило? Правосудие могло бы свершиться, если бы дело расследовали военные. Но они не могут. Южная Каролина реконструирована. Тео купил в Чарльстоне старый судовой колокол. Я очистила его от патины и повесила над входной дверью, чтобы поднимать тревогу в случае необходимости. Теперь у нас есть своя милиция округа Эшли. Она полностью состоит из негров, большей частью живущих в Монт-Ройл. Мы создали ее, чтобы не допустить вмешательства в голосование. Клан теперь появляется здесь все чаще. Напряжение остается очень высоким, поэтому каждую ночь мы вынуждены выставлять возле дома караульного. В любой цивилизованной стране, где царит мир, это показалось бы невообразимым. И все же я и сейчас слышу шаги караульного, который шуршит босыми ногами по сухим сосновым иглам и понимаю, что зло реально. Мари-Луиза становится все более безразличной к своему заточению здесь. Очень плохо, что она пропускает школу. Надо что-то срочно предпринять. Ноябрь 1868-го. Ездила в город в предпоследний день избирательной кампании. Видела военный парад. Маршировала какое-то подразделение, называющее себя «Синие мундиры за Гранта». Повсюду висят плакаты Томаса Наста, известного нью-йоркского карикатуриста, который изобразил генерала с холодной элегантностью статуи. В книжных магазинах сметают биографии Гранта, написанные Бада и Ричардсоном. Сеймур, соперник Гранта, не пользуется здесь популярностью, зато Блэр, кандидат на пост вице-президента, это, безусловно, любимец всех белых граждан. Блэр называет реконструкцию Юга преступлением, раздает обещание вернуть южанам их неотъемлемые права и открыто заявляет, что только белая раса доказала свою способность поддерживать свободное правительство. Неудивительно, что янки говорят «поскреби демократа, найдешь бунтовщика». Юдив как-то обмолвилась, что скрести Купера она бы не решилась, потому что очень боится увидеть правду. За этими словами я вижу огромную тревогу. Купер яростно выступает за Блэра. Все закончилось без особых сюрпризов. Грант победил. Из южных штатов за Сеймура проголосовали только Луизиана и Джорджия. Обещание Блэра разогнать из правительств южных штатов саквояжников и заставить армию отказаться от своего самоуправства тоже мало помогли. В Монтроил проголосовали все, кто имел на это право, чем я очень горжусь. Тео остался на ужин и уехал как раз перед тем, как я села сделать эту запись. Они с Мари Луизой впервые заговорили о женитьбе. Я не против, но она дочь Купера. Могу ли я помогать им, не рискуя навлечь на себя гнев? Должна прерваться. Какой-то шум снаружи. Выстроившись в цепочку, всадники свернули с речной дороги на аллею. На стволах их винтовок вспыхивали блики лунного света. Они неторопливо миновали обсаженную деревьями аллею и тихо подъехали к небольшому беленому домику, выстроившись в ряд прямо напротив двери. В лунном сиянии их мерцающие балахоны и колпаки отливали черным. Прорези для глаз совсем не отражали света и казались пустыми. Всадник в центре ряда поднял вверх старую мелкокалиберную винтовку. Увидев сигнал, тот, что стоял справа от него, зажег спичку и поднес ее к пропитанному смолой факелу. Вспыхнувший свет выхватил из темноты с полдюжины всадников. «Зовите ее!» – сказал крайне справа. Он остановил лошадь возле низко нависших ветвей огромного шишковатого дуба. Верхняя часть ствола почти полностью заросла испанским мхом. Там кто-то тихо шелестел, то ли птица, то ли белка, но всадник, внимательно вглядевшись в темную крону, ничего не увидел. Человек, стоявший в середине ряда, поднес к губам старый рупор. Неожиданно дверь в дом распахнулась, и на крыльцо вышла Мадлен, сразу протягивая руку к висящему там судовому колоколу. «Стойте!» – велел ей человек с рупором и винтовкой. Сильно побледнев, Мадлен застыла перед ним, вдруг заметив, что его балахон протерся на локтях. Из-за ее спины испуганно выглядывали Пруденс и Мари Луиза. «Мы – рыцари невидимой империи», – провозгласил человек в центре, отчего его лошадь нервно попятилась. К их удивлению, Мадлен неожиданно рассмеялась. «Да вы просто кучка трусливых мальчишек, которые прячут свои лица из страха», – сказала она. «Я узнала ваши длинные ноги, мистер Ламот. По крайней мере, имейте достоинство снять свой колпак и вести себя как мужчина». Куклус-клановец левого края достал из-под балахона два револьвера. «Давайте просто пристрелим эту проклятую сучку!» – крикнул он. «Я здесь не для того, чтобы пререкаться с черномазами!» Мужчина в центре взмахнул винтовкой, заставляя того умолкнуть. «У вас есть 24 часа на то, чтобы убраться из округа!» – сказал он Мадлен. Факел зашипел. Потом послышался характерный звук, с каким досылают патрон в патронник, и чей-то голос сзади и справа от них прогудел. «Нет, сэр, не теперь». Все как один обернулись к мшистому дереву, проследив за взглядом Мадлен. На толстой ветке, прогибавшейся под его весом, сидел дюжий круглолицый негр. Плечами он опирался на ветку выше себя, освобождая обе руки для винтовки. Мадлен узнала мягкого, сдержанного Фута. Оказывается, именно он дежурил в эту ночь. «Думаю, вам, джентльмены, лучше прямо сейчас развернуться и уехать отсюда по-добру, по-здорову», — сказал Фут. «Да это же просто один нигер!» — воскликнул тот, что размахивал двумя револьверами. «Нигер-то один, да винтовка у него магазинная», — уточнил другой рыцарь. «Я бы не стал так опрометчив, Джек». «Никаких имен!» рявкнул на него человек с рупором. «Это же учитель танцев из школы миссис Албик», прошептала Мари Луиза за спиной Мадлен. «Я узнала его голос». Мадлен кивнула, сжав губы. «Мадам», снова заговорил всадник в середине ряда. Она вдруг рванулась вперед, вскинула руку и попыталась сорвать с него колпак. Его лошадь вздрогнула и шарахнулась в сторону. Он ударил Мадлен винтовкой, но это ее не остановило. Она подпрыгнула и снова попробовала сдернуть колпак. На этот раз получилось. Лицо Деза Ламота побагровело от ярости. «Ну вот», — сказала Мадлен, — «наконец-то, пресловутый мистер Ламот. Теперь у меня останется сувенир на память о вашем визите». Она взмахнула зажатым в руке колпаком. Все смотрели на нее. Две женщины, куклус-клановцы и Фут на провисшей дубовой ветке. Никто не заметил, как в то время, пока шла борьба за колпак, один из рыцарей Белого Братства достал оба револьвера и изготовился к стрельбе. И теперь, когда все внимание было приковано к Мадлен, Он согнул правую руку в локте, положил на нее ствол револьвера, зажатого в левой руке, прицелился и спустил курок. Грянул выстрел. Лошади заржали и испуганно забили копытами. Пуля попала Футу в левое бедро, он отшатнулся и исчез в зарослях мха. «Фут!» – закричала Мадлен. Она бросилась в его сторону, но прежде чем успела добежать до дерева, один из всадников погнал свою лошадь прямо из-под ветки, и через секунду раздался второй выстрел. Мадлен резко остановилась. «Фут! Эй, держите вон ту!» – закричал стрелок с двумя револьверами. Джек Джоли сорвал колпак и прицелился в Пруденс, которая выскочила из дому после второго выстрела. Уродливый белый шрам отчетливо проступал на его щеке. На мгновение Джоли замялся, не решая стрелять в белую женщину, и, воспользовавшись его колебанием, Пруденс тут же ухватилась за веревку Рынды и начала громко звонить. Крик Ламота потонул в оглушительном шуме. «Все, надо уходить!» – закричал кто-то. Ламот, со стекленевшими от злобы глазами, снова заорал на Мадлен. «У вас 24 часа! Убирайтесь! Вместе со своей училкой и своими нигерами!» И тогда что-то лопнуло внутри Мадлен. Она снова подбежала к лошади Ламота, схватила ее за уздечку и закричала, как портовый грузчик. «Черта с два я уйду! Это моя земля! Мой дом! А вы просто свора слабаков, нарядившиеся как для варьете! Хотите, чтобы я ушла отсюда? Убейте меня! Только так вы от меня избавитесь!» Одна из лошадей встала на дыбы. Ламот с тревогой посмотрел на своих людей. Джоли был в бешенстве. «Если ты боишься убить нигершу, то я не боюсь», — сказал он и с ухмылкой направил на Мадлен оба револьвера. «Вот тебе билет в один конец до станции Ад по дьявольской железной дороге». За секунду до выстрелов всадник, стоявший рядом, схватил его за руки и рванул их кверху. Одна пуля врезалась в крышу дома, вторая улетела в темноту. Куклусклановцы уже были в панике, но вряд ли испугались больше, чем Мадлен, которая стояла, прижавшись спиной к стене дома, в полной уверенности, что вот-вот умрет. «Я этого не допущу», – заявил человек, помешавший Джоли. Впервые услышав его голос, Мадлен с изумлением воскликнула. «Отец Лавуэлл, боже мой!» «Я не собираюсь опускаться до такого», – сказал священник. Джоли повернул револьверы в его сторону, но Лавуэлл, ничуть не смутившись, снова схватил его за руки. «Прекратите, Джоли, я не стану мириться с убийством женщины, даже цветной!» «Ах ты, святоша гребаный!» Вырвав одну руку, рявкнул Джоли и тут же прицелился в голову Лавуэлла, скрытую колпаком. И еще раз священник силой ударил того по руке за мгновение до того, как револьвер выстрелил. Теперь пуля просвистела под животом кобылы Лавуэлла, выбив из земли фонтан пыли. Из темноты уже слышались крики людей, сбегавшихся на звон колокола. Отец Лавуэлл вырвал револьвер у Джоли. Тот прицелился в него из второго, но его испуганная лошадь вдруг попятилась, и он не выстрелил. Священник сжал револьвер двумя руками и спустил курок. Джек Джоли приподнялся в седле, а потом упал вперед. Кровь проступила на груди его сатиновой рубахи и потекла на спину лошади. Остальные клансмены со страхом прислушивались к крикам и топоту ног, которые становились все ближе. Дес Ламот в ярости развернул лошадь, чтобы объехать дом, и погнал ее в галоп. Остальные поспешили за ним, налетая друг на друга. Лошадь Джоли скакала последней, ее мертвый седок вихлялся из стороны в сторону, непонятно как держась в седле. Чувствуя, как подкашиваются ноги, Мадлен схватилась за стену, чтобы не упасть. Едкий пороховой дым мешал дышать. Свет факела угас, когда куклусклановцы умчались по аллее. «Вы целы? Кто стрелял?» По дороге от бывшего поселка рабов бежал Энди. Опомнившись, Мадлен внезапно вспомнила, что произошло, и побежала в темноту под деревом. «Фут! О, бедный Фут!» Когда она подошла ближе, зрелище настолько потрясло ее, что она в ужасе отвернулась и ее вырвало. На краю темного болота, при свете факела, они привязали к телу Джека Джоли камни и опустили его в воду. «Скажем всем так, его застрелили нигеры, и он упал прямо возле их дома», — хрипло произнес Ламот. «Мы не могли увести его оттуда, потому что за нами гнались. Волноваться не о чем, родня Джека точно не поедет туда за его телом. Мы тоже туда больше не вернемся», — сказал отец Лавуэлл. «Нет, вернемся», — возразил Ламот. Это я виноват в том, что случилось. Мне и в голову не приходило, что она выставит охрану. Но я не потерплю, чтобы меня одолела какая-то бабенка. Тем более черномазая. Она опозорила моих кузенов. Погубила их. Да брось ты, Десс, отступись. Отец Лавуэлл прав. Первый раз подал голос Рэндалл Гэтисс. «Какие же вы южане после этого!» В ярости бросил Ламот. Его лицо стало почти таким же красным, как его волосы. И было отчего беситься. Месяцы ожидания и подготовки к их ночной вылазке закончились полным провалом. Но сдаваться он не собирался. «Она не останется в Эшли и не будет выставлять себя на показ. Она должна умереть. Я на какое-то время затихну, а потом вернусь туда один, потому что все вы просто жалкие трусы». Никто ничего не сказал. Они бросили зашипевшие факелы в вонючую болотную воду и разъехались в разные стороны, оставив Джека Джоли в темной жиже в компании рыб, лягушек и трехфутового детеныша аллигатора. Аллигатор подплыл к трупу, разинул пасть и начал поедать лицо длинными тонкими зубами. «Мы похоронили Фута. Кассандра безутешна. Она потеряла Немо, когда Фут вернулся, и вот теперь новая утрата. Я пыталась ее утешить, но ничего не помогло. Поздно вечером мы обнаружили, что она исчезла. Ездила в Чарльстон без особого желания. Купер с ледяным видом выслушал мой рассказ и мои заверения в том, что Пруденс и его собственная дочь все подтвердят. Его явно разозлило то, что поместью грозит опасность, но вслух он ничего не сказал. Пока. Что же касается клана, то он лишь сухо посоветовал мне не возбуждать дело, потому что ни один судья в Каролине за него не возьмется. Более того, семья Дезмонда наверняка найдет свидетелей, которые будут клясться, что он в это время находился совсем в другом месте. В то, что среди налетчиков был отец Лавуэлл, вообще никто никогда не поверит. А от подозрительной родни капитана Джоли власти тоже ничего не добьются. Те наверняка уже смылись, узнав, во что он впутался. Купер уверенно заявил, что подобное не повторится. Откуда у него такая уверенность, я не знаю, но и вот он не допускал возражений. Потом он вдруг начал обвинять меня в том, что Мари-Луиза до сих пор живет у нас. Я сказала, что она останется в Монт-Ройл столько, сколько захочет. В ответ он перешел на оскорбление, и я ушла, чтобы не дожидаться повторения прошлого скандала. Ори, я не знаю, что делать. Я очень боюсь, и этот страх угнетает меня. «Да, я понимаю», – кивнула Джейн, когда Мадлен поделилась с ней своими чувствами. «Мой народ из поколения в поколение жил в таком же страхе. Думаю, мистер Купер ошибается, и клан обязательно придет сюда снова. Помните тот день, когда приезжал мистер Хазард сразу после войны? Я тогда сказала, что до окончательной победы нас ждут еще долгие годы сражений. Я и теперь так думаю». «Может, мне поехать к генералу Хэмптону? Он обещал помочь. Как он поможет? У него ведь нет солдат!» Мадлен покачала головой. «Наверное, нам просто следует быть начеку», – продолжила Джейн. «Такой человек, как Ламот, еще мог бы вынести поражение от мужчины своего класса, но от женщины, да еще цветной. Могу поспорить, он скорее сойдет с ума, чем допустит такое. Полагаю, он уже сошел с ума». Джейн пожала плечами, не собираясь с этим спорить. «Это не последняя схватка. Он вернется».